и на японце самого Збышка. «Этот рыцарь пришел мне на помощь?» — спросил господин Делорж. «Жив ли он?» «Он тяжко изувечен», — ответил один из придворных, умевший изъясняться по-немецки. «Отныне я не с ним буду драться, а за него», — воскликнул лотаринский рыцарь. Но тут князь, стоявший над Збышком, подошел к Делоршу и стал восхвалять его за смелый подвиг, который он совершил, избавив от страшной опасности княгиню и других женщин, а может быть, даже сохранив им жизнь, за что, кроме рыцарских наград, его ждет вечная слава при жизни и после смерти. «Не те уже нынче времена», — сказал князь, «и немного истинных рыцарей ездит по свету. Погостите у нас подольше, а то и вовсе останьтесь в Мазовии. Вы снискали уже мою милость, а любовь народа так же легко заслужите доблестными своими подвигами». Сердце алчного до славы господина де Лорша растаяло от этих слов. Когда же он подумал, что совершил столь замечательный рыцарский подвиг и удостоился таких похвал в этой далекой польской земле, о которой столько удивительного рассказывали на Западе, то от радости забыл даже про боль в вывихнутом плече. Он понимал, что рыцарь, который сможет рассказать при Барабанском или Бургундском дворе о том, как он спас на охоте жизнь княгини Мазовецкой, будет всегда окружен сиянием ореола славы. Под влиянием этих мыслей он вознамерился было тотчас направиться к княгине и, преклонив колено, дать обет верно служить ей, но княгиня и Дануся заняты были Збышком. На короткое мгновение юноша пришел в себя, он только улыбнулся, поднес руку к покрытому холодным потом лбу и тотчас снова впал в беспамятство. Опытные охотники, видя, как сжались при этом его руки и открылся рот, говорили между собой, что юноша не выживет. Но более сведущие курпы, из которых многие носили на себе следы медвежьих когтей, кабаньих клыков и рогов зубра, выражали надежду, что молодой рыцарь встанет на ноги. Они утверждали, что турий рог скользнул у него по ребрам, что, может быть, одно или два из них сломаны, но хребет цел. Иначе молодой господин не смог бы приподняться ни на минуту. Они показывали также на снежный сугроб в том месте, где упал Збышка, и говорили, что он-то и спас юношу, прижав молодого рыцаря головой к сугробу. Зверь не смог размозжить ему грудь и хребет. К несчастью, на охоте не было княжеского лекаря, ксенза Вышоныка, хотя обычно он бывал на охоте. Однако на этот раз остался дома и занялся приготовлением облаток. Узнав об этом, чех подскакал за ним, а тем временем курпы понесли Збышка на японче к княжескому охотничьему дому. Дануся хотела сопровождать Збышка пешком, но княгиня не разрешила. Путь был дальний, в лесных оврагах уже лежал глубокий снег, а меж тем надо было торопиться. Комтур Гуга фон Данфельд помог девушке сесть на коня и поехал рядом с нею вслед за людьми, которые несли Збышка. Понизив голос так, чтобы она одна его слышала, он сказал Данусе по-польски: «Действительно, у меня есть чудесный целительный бальзам, который дал мне пустынник в Герценском лесу и который я могу доставить вам через 3 дня». «Да вознаградит вас Бог», — ответила Дануся. «Бог записывает каждое милосердное дело, но могу ли я надеяться получить награду и от вас? Чем же я могу вознаградить вас?» Крестоносец подъехал поближе. Хотел, видно, что-то сказать, но замялся и помолчал. А затем сказал: «В ордене у нас, кроме братьев, есть и сестры. Одна из них привезет целительный бальзам, и тогда я скажу вам о награде». Ксёнз Вышоныг осмотрел раны Збышка и нашел, что у него сломано только одно ребро. Однако в первый день он не ручался за выздоровление, так как не знал, не перевернулось ли у больного в середине сердца и не оборвалась ли печень. Господин Делорж к вечеру тоже разнемогся и вынужден был лечь в постель, На следующий день у него так ныли все кости, что от боли он не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой.